Глава 27. Берегитесь, ведьм. Первым делом мы отвезли Алису с малышкой в стаю. Там с ней точно ничего не случится. Итан даже пообещал не подпускать к девочке свою мать. Так, на всякий случай. Нам предстояло доказать отцовство Ивара, разобраться с документами и добиться того, чтобы мальчика отпустили с нами. На словах все не так уж и сложно. А на деле... Столько нюансов, что волосы дыбом встают. Зачем мы здесь? Альфа впервые ступил на порог моей квартиры. Не сложись такая ситуация, я бы вряд ли рискнула впустить его, да еще и признать, что мой мальчик, сын вожака и его наследник. Мужчина разулся и последовал вслед за мной в детскую. Осматривался по сторонам, отмечая каждую деталь. Даже случайно наступил на детальку детского конструктора. Столько ругательств я еще никогда не слышала. Документы. Влезла в потайной кармашек в шкафу. Роды принимала знакомая акушерка бабушки. Она ей задолжала, вот и оформила все в обход совета ведьм. Эти бумаги видели только мы втроем. Ивара заглянул через мое плечо в листы. В графе «Отец» указан я? Именно. Дрожь охватила все тело. Здесь все свидетельства. Теперь можем ехать в совет оборотней. Только дернулась к двери, как на моем пути встал мужчина. Ивар прижал меня к себе. Так крепко, что даже воздух из легких выбило на пару секунд. Он слегка коснулся ладонью моей головы. Это не просто объятие. Это жест защиты. Альфа хотел успокоить меня. Чувствовал, насколько плохо мне сейчас, и решил помочь. Не сработало. Бездействие лишь раздражало меня. Еще немного, и я загорюсь от злости. Нельзя идти в совет оборотней в таком состоянии. Ласково прошептал волк на ухо. Проявление силы лишь разозлит их. Запомни, ты слабая девушка, что напугана происходящим. После чего тихо прорычал. Как только отдадут сына... «Делай, что хочешь. Отомсти за нас обоих». Неожиданные слова поддержки возымели эффект. Ивар прав. Ведьмы сильны не только магией. В первую очередь, мы женщины. Великие манипуляторы. Хитрость — наше главное оружие. Спускаясь по лестнице вниз, мы встретили соседку снизу. Та самая противная бабка, что открещивается всякий раз, когда проходит мимо меня. Сейчас же она открестилась от нас обоих. Ивар вселял страх в людей не хуже меня. Большой, мускулистый, с золотыми глазами. Лампочка как раз перегорела, и свет его радужки стал заметен невооруженным глазом. Старушка пулей залетела на свой этаж. Уже выходя из подъезда, мы услышали, как захлопнулась ее входная дверь. Так и живем. Странная она. Сам-то в зеркало давно смотрелся. Нервный смешок вырвался из горла. «Большинство оборотней носят линзы». «Они мне мешают», — проворчал волк. «Больше никуда не нужно заезжать. Едем в конечный пункт». Активно закивала и отвернулась к окну. «Завтра во всем доме пройдет слушок, что у меня появился ухажер. Такой же странный, как я. Пора бы уже привыкнуть к людской неприязни, но не получается. Каждый раз цепляет. Всю дорогу я пыталась утихомирить магию. Единственный верный способ успокоиться — отвлечься. Так я и переключилась на пожар в офисе. Меня все не покидала мысль, что эти два дела связаны. Не похоже на совпадение. Что? Ивар мельком посмотрел на меня. Странно, что сына забрали в то время, когда случился пожар в офисе. Словно нас отвлекали друг от друга. Все возможно. Альфа нахмурился. В отличие от меня, он не любит делать поспешных предположений. Я же с самого начала додумываю варианты. Вне зависимости от того, нравятся они мне или нет. Еще и от Георгия никаких вестей. Трубки не берет, на звонки не отвечает. Одному лишь ему известно, что творится в его голове. Так зачем тебе досье на всех важных персон города? Вопросами мужчина явно недоволен. Думал, я не замечу, как он всячески избегает этой темы и уводит разговоры в сторону? Тебе не понять. Ухмыльнулся вожак. Давнее дело. Помнишь смерть моего отца? Такое тяжело забыть. Это связано с ним? Машина припарковалась возле здания мэрии. Илюша здесь. Я чувствую его. Энергетику волчонка тяжело прочувствовать, поэтому я повесила на ручки обоих детей специальные браслеты. Что-то вроде маячков. Еще и сама опечатала их магией. А подарок этот как раз был от Ивара. Я оплатила их кредиткой мужчины в тот самый день, когда впервые дала ему оберег. Не самые приятные воспоминания. Альфа не торопился выходить из машины. Смотрел прямо на здание, словно окаменел. Глаза стеклянные, костяшки побелели от напряжения ладоней. Мужчина буквально впился в руль и не хотел его отпускать. За тот год погибло 4 альфы. Ивар сглотнул ком в горле. Отцы тех, кто в данный момент возглавляет стаи. Артем, Виктор и Марат. Разные причины смерти, разные обстоятельства. Но на совпадение не похоже. Да уж. По коже пробежались мурашки. Ведьмы? Хотел бы я знать. Привычный обыск при входе в мэрию. Ничего особенного. Разве что волки заглядывались на нас и перешептывались. Судя по выражению лица мужчины рядом со мной, обсуждали волчонка. Самый старый из альф уже ждал нас в круглом зале. Илюша сидел на месте нашей стаи и играл в машинке. Стоило ему увидеть меня, как он тут же потерял интерес к игрушкам и побежал ко мне. Пара охранников уже было протянули руки, чтобы схватить его, как тут же убрали их. Получили мое предупреждение. Испугались. Я ругала себя за столь опрометчивое проявление магии в зале совета. Но разве я могла иначе? Это мой сын. Мой мальчик. Они и так увели его из садика, забрали без моего ведома. Не позволю еще и хватать малыша своими огромными лапищами. Того и гляди, ненароком сломают. «Тут так много оборотней!» — восторженно проверещал сынишка. «Большие, сильные! Я стану как они, когда вырасту!» «Лучше не надо!» — максимально тихо произнесла я, но эти ушастые все-таки услышали. «Не смотрите на меня так!» «Агата, рад снова вас видеть!» Старый Альфа поднялся с места. «Жаль, что при таких обстоятельствах. Присаживайтесь, вам нужно объясниться». Озадаченно переглянулись с Иваром. «Это оно. Нельзя допускать ошибок. Сделаю все правильно и уйду отсюда со своим мальчиком». Мы присели напротив волка. Втроем. Вместе, как семья. Альфа взял меня за руку. Никто этого не увидит, но мне стало спокойнее. К тому же я лично убедилась, что с Илюшей все в порядке. Я не совсем понимаю, почему его забрали. Сделала вид, что сдерживаю слезы. Воспитывать волчонка в городских условиях сложно, но я старалась. Много мяса, садик для существ. Там были и другие волчата. К нам регулярно заходил мой друг, тоже оборотень, между прочим. Да, на природе мы бывали действительно мало. Но вы сами знаете ситуацию в лесах. Особенно возле Ковина Солнца. И чтобы окончательно добить вожака, решила поделиться секретом. Правда, заранее закрыла ушки сыну. Знаете, почему я ушла оттуда? Глава Ковина отправляла меня. Ребенок от оборотня в то время был не в почете. «Даже не представляю, как тяжело вам пришлось. Не мне судить о методах вашего воспитания», — активно закивал Альфа. «Но и вы меня поймите, поступила жалоба. Я должен был отреагировать незамедлительно. Пока вы ехали, я пообщался с пацаном». Старик улыбнулся волчонку. «Умный растет, способный, сын своего отца. Ивар в детстве был таким же смышленым. Гордость отца. Земля ему пухом». Пока мы были увлечены разговором, Илюша изучал своего отца. Буквально глаз с него не сводил. В один момент мне даже показалось, что он принюхивается к нему. Мой мальчик — просто копия Ивара. От меня ему достался лишь вредный характер и рыжие волосы. «Мама, а ведь он альфа!» Потянул ручку к мужчине и коснулся его руки. Настоящий, как в книжке. Да, малыш. Неловко улыбнулась я и вновь обратилась к вожаку. О стаях и оборотнях я не так уж и много знала. Вот мы вместе изучали. Да, волчонок? Илюша сделал серьезное выражение лица и кивнул. Весь такой важный и умный. Да. А вы знали, что у меня сестра ведьма? Она сейчас за городом. Настала моя очередь удивляться. Илья, а откуда ты это знаешь? Мы дружно переглянулись. Чувствую. Пожал плечами волчонок. Она так плакала, когда меня забрали. Дяденька, отпустите меня домой с мамой. Старик прищурился. Близнецы? Двойняшки. Неловко улыбнулась я и протянула документы. Это свидетельство о рождении. Только оборотень не взял их. Неотрывно смотрел на меня какое-то время, после чего взял со стола какой-то лист и разорвал его прямо на наших глазах. «Вы свободны», — улыбнулся старик. «И послушайте мой совет. Переезжайте в стаю как можно скорее. Волчонка от оборотней никогда не заберут. Сколько бы жалоб ни написали, никто из наших ребят не рискнет биться с целой стаей. Всего хорошего». Все закончилось. Только сейчас я смогла облегченно выдохнуть. Напряженная обстановка. Нам еще повезло, что этот альфа благосклонен к Ивару и всем его делам. Попадись вместо него Виктор, даже представлять боюсь. Уже когда мы подходили к дверям, Ивар остановился. «Можете сказать, кто написал жалобу?» «Ты сам знаешь, что не могу», — устало вздохнул старик. «Но так уж и быть. Еще один совет дать могу. Берегитесь ведьм».